Глава 112. Шеф криминальной полиции Сольны, комиссар Тойванен, в своей профессиональной жизни привык планомерно переходить от одной задачи к другой и с целью облегчить себе ежедневную работу обычно выписывал все свои дела по порядку на белую доску, повешенную на стену за его письменным столом. Последние 4 дня с этим, однако, все обстояло столь хорошо, что вместо традиционно украшавшего ее длинного списка, там присутствовала только одна строчка. Найти О, запятая, ГГ и водилу. Было написано простым шифром Тойванена, поскольку он не мог исключать, что та или иная любопытная душа, не имеющая никакого отношения к делу, появится в его кабинете. Если перевести все это на обычный шведский, ему требовалось обнаружить Окаре, Гарсия Гомеза, задержать их и позаботиться о том, чтобы они попали в арестный дом полиции Сольны, прежде чем найдут свидетеля, которого Бэкстрем и его розыскная группа хотели сохранить для себя. Одно дело против обычной полдюжины и сотни коллег сейчас, надо надеяться, рыли землю носом, чтобы Тойванен мог вытереть свою доску начисто и вернуться к обычной рутине. Но пока без какого-либо результата. Пусть Фредерик Окаре был 2-метрового роста, состоял из 150 килограммов мышц и костей и имел конский хвост пшеничного цвета, доходивший ему до половины спины. С полицейской точки зрения он с такими приметами все равно явно считался идеальным объектом поиска. Так все продолжалось 4 дня, пока его старый товарищ комиссар Хонкамяки не позвонил ему, чтобы поговорить доверительно. «Между нами, финскими братьями». Хонкамяки ранее командовал подразделением пикета в Стокгольме, но уже несколько лет руководил одним из наиболее важных направлений разведдеятельности и сыска государственной криминальной полиции. Из тех, о чьей работе никогда ни с кем не говорят. Пожалуй, за исключением финского брата, вдобавок такого же шведского полицейского. «Как ситуация?» — спросил Хонкамяки. «Насколько я понял, ты ищешь Окаре и его рекрута Гарсия Гомеза, а также какого-то чертова таксиста, не желающего исполнять свой гражданский долг. Поправь меня, если я ошибаюсь». «Я слушаю», — буркнул Тойванен. «Наконец», — подумал он, — «поскольку Хонкамяки принадлежал к тем людям, кто относился к своим заданиям с серьезностью, свойственной ему самому, и никогда не стал бы тратить время на пустые слова утешения». «Для порядка. У меня есть только один простой вопрос», — сказал Хонкамяки. «Насколько вы уверены, что Эриксона прибили примерно без 9:45 вечера?» «На 100%, ответил Тойванен. «Я разговаривал с Ниеми, если тебе сейчас интересно. То есть это исходит никак не от Бэкстрема». «Удары тупым предметом по голове?» «Так он умер». «Угу», — подтвердил Тойванен. «В таком случае ты можешь забыть Окаре как преступника», — сказал Хонкамяки. «Просто наплюй на него. У парня алиби столь же хорошее, как и у Гарсия Гомеза. Еще лучше, если бы мне пришлось выбирать». «И на какое время оно у него тогда?» «На весь вечер воскресенья 2 июня с 8 часов. В любом случае, вплоть до полуночи понедельника 3 июня», — объяснил Хонкамяки. «В таком случае хорошо бы нам встретиться». «Увидимся через полчаса в обычном месте», — предложил Хонкамяки. «В обычном месте», — согласился Тойванен. Так все и получилось. Так называемым обычным местом для упомянутых братьев служил английский паб, находившийся в нескольких кварталах от большого здания полиции на Кунгсхольмене. Как только обеденная суета заканчивалась, это заведение предлагало именно ту приватную атмосферу, которая требовалась для доверительной беседы. Как раз сейчас В баре расположились несколько завсегдатаев, болтая между собой и с бывалыми барменами. А если сесть в какой-то удаленный закуток, тебя от любого постороннего уха отделяли не менее 10 метров. Освещение было довольно скромным. Стены украшали темные деревянные панели, на полу лежали ковры. А что еще нужно для разговоров подобного типа? Пожалуй, по крепкому пиву каждому, при мысли, что часы уже все равно показывали 2 пополудни, и лето, наконец, пришло. «За тебя!» Тойванен поднял свой бокал. «И за тебя, брат!» — сказал Хонкамяки, подымая свой. «Рассказывай!» — попросил Тойванен. К сожалению, если верить Хонкамяки, он мог рассказать не так много, принимая во внимание деятельность, которой он сейчас руководил, но поскольку его информация предназначалась именно для Тойванена, при всей ее недосказанности, она выглядела достаточно ясной. Фредерико Каре имел алиби с 8 вечера воскресенья, 2 июня, вплоть до полуночи ночи понедельника, 3 июня. Просто железное по своей сути, и в виде исключения с ним все обстояло столь просто, что Хонкамяки мог лично засвидетельствовать его. Что касается Окаре и Гарсия Гомеза, он сумел бы засадить их в кутузку в течение часа, если бы именно об этом сейчас шла речь. Проблема состояла в том, что сам он и все другие в его отделе предпочитали видеть их гуляющими на свободе. Пока, по крайней мере. Окаре и его товарищи стояли на пороге больших дел, а Хонкамяки и его помощники собирались дать им шанс провернуть их, чтобы потом, имея на руках все улики, в виде исключения с гарантией обеспечить им обвинительный приговор. «Сейчас, считай, они у нас в кармане», — сообщил Хонкамяки. «И это не имеет ни малейшего отношения к убийству адвоката, которым занимается Бэкстрём, но на сей раз им всем светит 2-значная цифра. Окаре, Гарсия Гомезу и, по крайней мере, нескольким еще». «Окей», — сказал Тойванен, — «я тебя услышал. И в таком случае, возможно, есть одно дело, о котором тебе следует знать». «Рассказывай», — сказал Хонкамяки. Тойванен поделился данными, полученными им от коллеги Стиксона 3 днями ранее, о том, что у Окаре явно появилась новая подруга, еще не попавшая в поле зрения регистров, доступных для Тойванена, и для всех других тоже. «Она датчанка», — сообщил Тойванен. «Вероятно, прибыла сюда, имея лучшие рекомендации от датских братьев Окаре. Мы получили эту информацию от бывшего коллеги, известного всем, кто в Сольне имеет отношение к преступному миру, независимо от того, с какой стороны баррикад он стоит». «Ролле Столхаммер», — улыбнулся Хонкамяки. «Как у него дела, кстати? Я обычно вижу его каждую неделю на скачках в Валле. Но последний раз это было уже давно». «Шевелится еще, насколько я знаю», — сказал Тойванен и пожал плечами. «Если сейчас все обстоит так, что последняя дамочка Фредерика случайно одна из наших, пожалуй, самое время забрать ее к себе». «Слухи пошли», — кивнул Хонкамяки. «Я тебя услышал», — добавил он. «Слухи пошли», — согласился Тойванен. «Я могу тебе еще чем-то помочь?» Тойванен попросил разобраться с тем, что Гарсия Гомес, вне всякого сомнения, появился на месте преступления через 4 часа после убийства Эриксона. Он тогда перерезал горло собаке-адвоката и между делом по пути к выходу разбил черепушку ее мертвому хозяину. И его чуть не переехало такси, когда он выходил на улицу. «Гарсия Гомес, конечно, глуповат, но то, что он полный идиот, я понятия не имел. Что ему, черт побери, было там делать? Зачем он поперся туда?» «Боюсь, я тебе ничем не смогу помочь», — сказал Хон Камяки и сочувственно покачал головой. «Мне это столь же интересно, как и тебе, поэтому остается только догадываться». Возможно, он хотел поговорить с адвокатом Эриксоном на чистоту и понятия не имел, что кто-то другой разобрался с ним всего за несколько часов до того, как он появился в его доме. «Эта мысль тоже приходила мне в голову», — согласился Тойванен. «Но поскольку вероятность такого варианта развития событий приближается к нулю, я отбросил ее. Однако спасибо за желание помочь». «Ерунда», — сказал Хон Камяки и пригубил своего пива. «С чем я, пожалуй, смогу подсобить тебе? Так это с номером серебристого Мерседеса, который вы ищете». «Отлично!» — кивнул Тойванен. «И когда ты сможешь сделать это?» «Очень скоро», — пообещал Хон Камяки. «Я вплотную занимаюсь данным вопросом».